Глава 41. Марат. Я остался один в комфортабельной и даже уютной палате. Можно было уйти, мое присутствие все равно ничего не решало. Но я все равно оставался на месте, словно приклеенный. Пытался читать новости, но все происходящее в мире казалось таким мелким и незначительным по сравнению с тем, что Анькин круглый живот сейчас резали. Мне дважды позвонили по рабочим вопросам, и этим звонкам я даже обрадовался как способу хоть немного отвлечься. Но боюсь, об Аньке и ее животе я не перестал бы думать, даже если хренов комбинат сейчас сгорел бы дотла. В конце концов, я скачал какую-то нелепую игру на телефон, но так как я не мог сосредоточиться на ней, то все время проигрывал, несмотря на то, что правила были элементарными. Проиграв, в очередной раз психанул и едва не разбил телефон о стену. Спасло мой телефон то, что именно на него бы позвонила Аня, когда операция закончится. А она не звонила. 3 часа уже прошло. Я мог бы позвонить сам, но вдруг операция идет еще. Вдруг что-то пошло не по плану, и Вера Викторовна сейчас сражается за жизни нерожденных еще младенцев. А тут я со всеми истеричными звонками. От звонка я воздержался, но оставаться один в палате, которая теперь воспринималась клеткой, уже не мог. Вышел в коридор. Здание клиники было большим, в несколько этажей и 2 крыла. Клиника не была частная, на все 100%. Та же Вера Викторовна проводила операции по полису медицинского страхования, но нужно было оббить кучу порогов и выждать очередь, а затем лежать в общей палате, куда как проще и действеннее было заплатить. По клинике я особо не ходил. В первый раз меня проводили, затем я ходил сам, получая бахилы, шапочку и халат. Желания шарахаться по коридорам у меня не возникало, и сейчас я только диву давался, как длинны и запутаны переходы клиники. Куда я шел, не знаю, наверное, меня вело наитие и тревога за Аню. Пару раз на меня недоумевающе смотрел кто-то из персонала, но я обладал халатом, шел уверенно и меня не трогали. Я был уверен, иду я именно туда, где так нужен. И я стал еще куда более уверен в этом, когда мимо меня сначала торопливо прошла женщина в халате, я прибавил шаг, а затем просто пробежал мужчина. Куда они могли так спешить? Явно к месту чрезвычайной ситуации. Сердце сжалось тревогой. Пошел 4-й час, как Аньку забрали. Операция должна была уже закончиться. Я вдруг четко понял. Все пошло по пизде. Пошло, и именно поэтому люди бегут к эпицентру этого пиздеца, чтобы попытаться что-то исправить. Я устремился вслед за мужчиной в белом халате. Он бежал к лестнице, видимо, решив, что ждать лифта будет дольше. Я за ним. Он перепрыгивал через 3 ступени, не оборачиваясь, не глядя на меня. На следующем этаже большие двери в отделение запирались на магнитный замок. Мужчина приложил карточку. Замок послушно пиликнул в ответ. Мужчина дернул дверь, едва дождавшись. Я отсчитал 3 секунды. Не хотел привлекать к себе внимание. Затем придержал плавно закрывающуюся дверь и заглянул в белизну коридора, что начинался за ней. Вошел. Спешащая куда-то медсестра скользнула по мне рассеянным взглядом, но не стала останавливать. Потому что если я вошел, значит, у меня был доступ. Входя, я успел заметить, в какую палату влетел доктор, за которым я спешил. Медсестра вбежала туда же. Я подошел. Дверь была частично остеклена, но в это окошко я видел только мешанину из спин в белых халатах. Я знал, что за этими спинами Анька. Моя Анька! И я никак вообще не могу ей помочь. И осознание этого делало мне физически больно. И я потянул дверь на себя. Не чтобы войти, я знал, что врачи делают свое дело, и я буду только мешать. Я хотел увидеть Аню своими глазами и убедиться, что она жива. Я сделал полшага вперед, пытаясь разглядеть происходящее. И я увидел Анькину тонкую руку с торчащим из нее катетером для капельницы. Рука была сжата в кулак так сильно, что костяшки пальцев побелели. Рука была откинута в сторону, словно ненужная, и свисала с кровати. Хотелось подойти и положить ее на кровать. А Анька... Ее спину выгибало так, что живот торчал вперед, и 2 мужчин не могли совладать с нею, чтобы уложить ровно. На белой сорочке, натянутой на животе, алели пятна крови. Я сделал еще шаг. чтобы увидеть ее лицо. Глаза закатились, я видел только белки, пронизанные лопнувшими капиллярами. Губу она закусила так, что прокусила, и теперь по щеке стекала вниз, смешиваясь с волосами, струйка крови. «Не вижу эффекта от противосудорожных!» — крикнул кто-то. «Поменяй на...» — длинное название препарата, которое я не сумел запомнить. Я смотрел на Аню. «Давление растет», — встревоженно бросила Вера Викторовна. А потом она увидела меня. Ни секунды растерянности. В глазах милой и улыбчивой нашей докторессы вспыхнула ярость. «Это реанимация!» — яростно выкрикнула она. «Пошел вон немедленно! Сергей, выпроводи его!» И тут же вернула свое внимание Ане. Я не сопротивлялся. Выставили меня не только из палаты. Подошедшая охрана вывела меня из здания вообще. Я нашарил ключи в кармане и сел в авто. Растерянно уставился на свои руки. Они дрожали. Я понимал, что Аня может потерять своих детей. И делал все для того, чтобы помочь ей их сохранить. Но я не думал о том, что сам могу потерять Аню.